Но, с другой стороны, было бы очень обидно, если б с его гибелью рухнула вся шведская компания, и остатки шведских войск отправились домой. Это чрезвычайно укрепило бы позиции ненавистного Габсбурга, и война закончилась бы как раз в тот момент, когда она начала расцветать новыми, приятными для французского взора цветами. Иными словами, следовало сохранить замыслы и планы короля в той мере, в какой они выгодны Франции и могут осуществляться под французским, сирич, кардинальским контролем. Этот щекотливый вопрос кардинал очень тщательно обдумывал в течение нескольких дней, проводя десятки часов в тайных, строго приватных совещаниях с отцом Жозефом. Следствием этих совещаний было то, что в один прекрасный день, ровно через неделю после того, как в Париж пришла весть о смерти короля Густава Адольфа, отец Жозеф сел в карету. В последнее время он был уже так нездоров, что не мог отправиться в дальнюю дорогу пешком, и отбыл в Рим к святому отцу. Папа Урбан, VIII того имени, на престоле святого Петра, в ту пору уже 64-летний старик, но все еще в превосходной физической и душевной форме, принял отца Жозефа с дипломатически сдержанной приветливостью. Не в состоянии даже приблизительно угадать, куда теперь после гибели шведского монарха повернут кормило своей политики Ришелье с его оригинальным помощником. Сам-то папа, хоть и глава католической церкви, искренне сожалел о смерти протестантского короля, но правильно предполагал, что его набожные, хитроумные французские друзья не совсем разделяют его сожаления. Он начал беседу с отцом Жозефом с несущественных вопросов и фактов бесспорных. К примеру, с того, что столь долгая война причинила большой моральный ущерб. Уменьшилась охота верующих к покаянию, к этой тончайшей и благоуханнейшей христианской добродетели, которую блаженный Августин справедливо оценил, сказав: «Кающийся неустанно страдает от горя, но горе это и есть его радость». Вот одна из самых глубоких и притом радостных мыслей, за которую верующее человечество обязано благодарностью автору исповеди. Но, говоря все это, папа с тоской отмечает, что произносит слова, уже ничего не значащие в нашем огрубевшем мире, ибо они целиком принадлежат лучшему прошлому. Если теперешние люди способны еще к какому-то покаянию, то лишь к покаянию внешнему, показному, к которому прибегают, чтобы удивить окружающих и убедить их в своей добродетели. Нет больше покаяния внутреннего, истинного, богоугодного, что смывает прошлые грехи и предохраняет от грехов, возможных в будущем. Поэтому он, святой отец, питает глубокую неприязнь к театральным, рассчитанным на внешний эффект, крайностям публичного массового флагелланства, которое, помимо прочих жестокостей, как, например, беспримерная жестокость, с какой они сжигают ведьм, принесли в Центральную Европу шведы. Отец Жозеф, хорошо знакомый со склонностью Урбана VIII к излишней велеречивости, тщательно следил за собой, чтобы не отвечать на его речи, ибо достаточно вставить опрометчиво хоть словечко, и поток папского красноречия разольется безбрежной рекой. Поэтому он молча стоял перед троном, истощенный, грязный, его босые костлявые ступни расплющились на белом мраморном полу малого аудиенц-зала, а он, склонив лохматую голову,